между нами время. Между нами этот день и ночь, сила притяжения между тобой и мной. Мы идем навстречу по ненарисованной прямой нашего движения к свету любви земной. Даже самый долгий путь совсем не бесконечен. Знаю, что когда однажды на пересечении ветров день уже назначен, ты ждешь меня давно. Встретимся, я знаю, просто так устроена любовь в этом мире странном. Звезды в темноте меня ведут, я тебя ищу затем на.